Глава 12. Водный мир. «Тимофей Владиславович, что вы наделали?» – крикнул я некроманту. Злость снова дала о себе знать, заиграла на моем лице желваками. Пожилой некромант открыл книгу и начал судорожно листать. «Вот попадос», прокомментировал Ленс, которого Вика все это время держала на руках. «Попадос – это когда ты мимо лотка сходил, а Маша это заметила, а здесь форменный здец!» – выпалил я. Среди аристократов настолько порицаются матерные слова, что все присутствующие посмотрели на меня ошарашенным взглядом. «Да, это надо было умудриться меня довести». Неловкое молчание разрушил звонкий смех русалки, и сейчас Мариса была похожа на себя настоящую, но такой не была. Я опустился на корточки к лежащей русалке и серьезно спросил: «Кто ты?» «Русалка», — ответила она сквозь смех. «Это я вижу, не слепой. Что ты за сущность?» «Была». Мариса стала серьезной и с возмущением ответила: «А все просто. Я была той, кого жестоко убили, забрали все и для насмешки поместили в тело той, кто поклоняется моей убийце». Я уже догадывался, что акула ведет свою игру ради завоевания власти над всеми океанами миров. И если судить логически, то для этого ей всего-то нужно сместить самых сильных. Однако в подобное совпадение с Мариссой мне не верилось. «Кем ты была?» – процедил я. «Богиней, а сейчас посмотри на меня», – жалобно простонала она. «Даже ноги не вернуть». «Как тебя звали?» «Акрида. У меня был целый водный мир, целая изнанка». Она говорила, а в глазах блестели слезы. «У этой русалки так много чувств, и я начинаю путаться, где мои мысли, а где ее». «Нашел!» – воскликнул пожилой некромант. «Что нашел?» – спросил я. «Я когда читал заклинания, перепутал страницы». Я шумно выдохнул, прогоняя злость, которая продолжала закипать. Мне стоило больших усилий, чтобы не прикончить старика на месте. Ему повезло, что его сын обручен с моей сестрой, поскольку только эти псевдосемейные узы меня остановили. «Исправить можете?» – спросил я, хотя уже не было никакого доверия к некроманту. «Тут написано, что заклинание можно разрушить по воле соединяемых сущностей. Но это и хорошо, поскольку в предыдущем варианте симбиоза они не имели выбора». Все посмотрели на русалку, в том числе и я. «Покинешь это тело или придется заставлять?» — настойчиво спросил я, обозначая, что выбора у Акриды нет. «Ха, фиг ты меня заставишь», — злобно ответила она. «Неужели тебе самой хочется до конца жизни делить тело с незнакомой женщиной?» — внезапно подала голос Вика. «Нет», — мотнула головой русалка. «Но и умирать еще раз мне не хочется». «А если я предложу тебе другое тело?» — поинтересовался я, вспомнив о способностях Влада. Русалка с интересом посмотрела на меня и присела, свернув под собой длинный хвост, словно змея. «Это должна быть русалка. Я не собираюсь оставаться на вашей проклятой суше», — огласила она свое условие. «И где мне искать еще одну русалку? Да еще и такую, какую не жалко будет убить. Тогда ты не будешь препятствовать вашему разделению?» «Не буду, если тело мне понравится». «Если ты думаешь, что я приведу в этот мир сотню русалок на выбор, то ошибаешься». «Не пойдешь на это ради своей жены?» — жалостливо спросила она. «Пошел бы, будь у меня на это время. Тебе же доступны ее воспоминания. Так посмотри, Глаза русалки закатились, и она застыла, точно камень, на долгие 5 минут. А затем открыла глаза и сказала: «Понимаю. Мне подойдет любое тело молодой русалки, но без уродств». Я кивнул и протянул ей руку. Она пожала, скрепляя нашу сделку. «А теперь ты не мог бы перенести меня на своих сильных руках обратно в воду?» — спросила она. «Иначе я не доживу до переселения». «Пруд ее отправь, пусть плавает», — с насмешкой предложил Ленс. «Я тебя самого сейчас в пруд отправлю, будешь карасиком плавать», — ответил я. «У нас есть подходящий на заднем дворе», — вставил Нурлан. «Он настолько тиной зарос, что рыбы еще в прошлом году повыпрыгивали». «Подходит», — усмехнулся я. «Ленс, тебе даже жабры там не понадобятся». «Эй, не надо!» — запаниковал питомец. «Я больше ни слова не скажу. Честная рептилия». «Так ты же земноводная». «Да какая разница? Не надо меня в пруд. Я даже на обед обещаю не покушаться». «А на ужин?» — с прищуром спросила Вика. «Нет, ну ужин — это святое». «Ладно, пошутили и хватит», — громко произнес я. «Возвращаемся». «А я?» — с вызовом спросила русалка. «А тебе попробуй забыть», — выдохнул я. «Будет тебе вода с регулированием температуры». «Это как?» — удивилась она. «Еще раз в воспоминания загляни», — посоветовал я и взял ее на руки. Нурлан попрощался с отцом, а потом вместе с Викой подошел ко мне. Одной рукой он держал ее ладонь, а вторую положил мне на плечо. Выпустив из тела немного маны, я активировал амулет, и мы оказались в ванной комнате Мариссы. «Точно, ванна, это же так просто», — осенила русалку. Я положил ее в ванну и включил воду со словами: «Только соседей не затопи». «Это уже как пойдет», — усмехнулась русалка и поставила ладони под теплую воду. Через мгновение ирония на ее лице сменилась восторженной улыбкой. «Конечно, тут теплее, чем у побережья Камчатки в конце года плавать». Я оставил ее одну, а потом нашел Машу и велел помогать русалке во всем. «И если понадобится, можешь нанять помощников», — закончил я. «Зачем? Господин, мне проще передать обязанности по готовке слугам вашей супруги». «Да, при расширении апартаментов они пополнились еще на 2 человек, но те прямо заявляли, что их приставили служить одной Свете». «Нет, лучше тебя никто не готовит. Просто обратись к секретарю Нерпова за 2 помощниками. Скажешь, что я попросил. Нас тут слишком много аристократов собралось для 4 слуг, и то 2 из них условные». «Ладно, я тогда прямо сейчас схожу. А сколько человек просить?» «Сколько дадут?» — ответил я, сомневаясь, что нам выделят больше 2 человек. Штат слуг был распределен в начале года, а до ближайшей сессии еще далеко. Тогда кого-нибудь из аристократов отчислят за неуспеваемость, и их слуги освободятся. Маша ушла, а я направился в свою комнату, но остановился на полпути. Там меня ждал только Морф, а он собирал информацию об аномалиях, а не о морских мирах изнанки. Поэтому я развернулся и пошел обратно. Вышел из апартаментов и оказался в библиотеке. Было раннее утро, и обычно в это время здесь было пусто, и даже пожилая библиотекарь клевала носом за своим столом. Но сегодня все было иначе. Я еле протолкнулся через толпу студентов. Да здесь, наверное, пол академии собралось. Они выстроились кругом вокруг стола, за которым сидел директор и дрожащей рукой записывал историю призрака. С нашего прошлого разговора с Нерповым призрачный библиотекарь продвинулся всего на 100 лет. Нерпов был так увлечен историей, что будто бы не замечал собравшихся. «Давно тут так людно с утра?» спросил я у стоявшего в первом ряду парня, которого совершенно не знал. «Дня три. Призрак уж больно интересные сказки рассказывает». «Ага, сказки», – кивнул я, хотя прекрасно понимал, что именно это привидение знало все самые сокровенные тайны истории человечества, ведь иного в библиотеке императора не хранили. И хорошо, что студенты с неверием воспринимали его истории. Я успел услышать шепот. Кто-то предполагал, что Нерпов тронулся умом. Не знай правды, тоже бы так подумал. Но мне история покорения Сибири с помощью каторжников была неинтересна. Поэтому я подошел к призраку и спросил: «А можно сменить тему?» «Что вы себе позволяете?» — возмутился директор, не отрываясь от тетради, исписанной корявым почерком уставшей рукой. Рядом лежала уже стопка таких тетрадей, но Нерпов упорно не желал нанимать писаря, хотел узнать все тайны сам. «Вам пора отдохнуть», — сказал я и похлопал тестя по плечу. Только тогда он поднял на меня взгляд. Рука, держащая ручку, дрожала, а глаза были красными от недосыпа. Я наклонился и сказал так тихо, чтобы только директор меня услышал: «Студенты поговаривают, что вы сошли с ума. Поэтому я вам настоятельно рекомендую навестить Ивана Ивановича». Аркадий Викторович осмотрелся. Он старался не выдавать своего удивления, но в таком уставшем состоянии у него это плохо получалось. «Да, пожалуй, вы правы, Сергей». «Вас проводить?» – участливо спросил я. «Нет, что вы». Однако, когда Нерпов разогнулся, его спина захрустела. Он так поди целые сутки просидел. «О, у меня будет время почитать», – обрадовался призрак. А вот студенты, наоборот, недовольно загомонили. «Ну вы чего?» – спросил призрак. «Завтра утром снова приходите. Я вам о возникновении аномалии на Камчатке расскажу». «Не смей», – процедил я. «Почему?» Я приложил палец к губам, а зрачки с намеком стали двигаться по сторонам. Показывал глазами, чтобы это было не настолько очевидно для собравшихся. «Понял», – осекся призрак. «Прошу прощения. Тогда завтра будет история о том, как роду Нерповых перешли Курильские острова». «Нет», – воскликнул директор. «Верно, нечего про наши дома сказки свои сочинять, а то еще кто-нибудь поверит», – громко поддержал я. Вроде собравшиеся студенты поверили. «Тогда про кого рассказывать?» – спросил призрак. «Про Кречетов», – одновременно ответили мы с князем. «Принято. А сейчас можете расходиться. У призрачного библиотекаря время чтения. Я как раз себе парочку любовных романов присмотрел». Мы с князем переглянулись. Такого от старика никто не ожидал. «Серьезно?» – уточнил я, а то вдруг он так над студентами шутил. «Да, я всю жизнь только скучную литературу и учебники по магии читал. А так хочется эмоций». «Ясно», – выдохнул князь. «Вернусь после обеда». Студенты начали расходиться, а вместе с ними ушел и директор. Остался только личный слуга призрака, которому было велено перелистывать страницы. Но и его я попросил удалиться, что расстроило призрачного библиотекаря. «Не надо так грустить. Ответь на пару вопросов и читай сколько хочешь», – заверил его я. «Поскольку сам не собирался здесь задерживаться. Когда мы остались наедине, я задал интересующий меня вопрос. Мне нужны координаты миров изнанки, где обитают русалки». «А, понял. У вас особый интерес». Он мне подмигнул. «Одной уже не хватает?» «Давай без комментариев, а то я быстро мага смерти позову». «Ладно, ладно. Записывайте». Я вырвал из тетради директора листок и записал координаты 5 миров. А затем задумался. Ведь сородичи Марисы в каком-то роде тоже русалки. но их тела не подойдут. А где обитают те, кто больше похож на мою супругу? Последние координаты. Там верх у них человеческий. В остальных больше от рыб. Спасибо. Я сложил листок в карман и отправился к выходу. «Стойте!» – крикнул мне призрак. «Слуга сейчас вернется, не переживай». «Да я не об этом. Будьте осторожны. Они хоть и выглядят как совершенные девы, но их пение очень опасно». «Сирены? Как из сказок?» «Да, они реальны. Из этого мира еще ни один мужчина не возвращался, а женщины рассказывали, что они пожирали их мужей живьем». Я кивнул. «Хорошо, что старик предупредил. Придется позаботиться о ментальной защите. Благо, у меня в комнате стояли 3 целых коробки с артефактами, которые я до сих пор не перенес в новый пространственный карман. Должно же там быть что-то подходящее». Я долго искал и в итоге нашел браслет ментальной защиты. Но он действовал только на магов до 6 уровня. А к каким относились сирены, без понятия. Поэтому решил перестраховаться. И у меня было целых 2 варианта, кого выбрать в компаньоны. Мариссу с раздвоением личности я отмел сразу. А то еще сбежит, и не хватало ее наизнанке искать. А вот сестру подвергать опасности не хотелось. Однако, как я понял, опасность подстерегает только мужчин. Поэтому предложил Вике составить компанию в поисках нового тела для Акриды. «Я ее не пущу», — заявил Нурлан сразу после моего предложения. «А мне твое разрешение и не нужно», — парировала сестра. Я не стал вмешиваться, а наблюдал со стороны. «То есть тебе плевать на мнение будущего мужа?» «Нет, но я никогда не позволю собой командовать. Хочу плавать в мире изнанки, значит, буду». «Да ты даже не знаешь, может, Сергей тебя на 10 уровень зовет. Он и сам не представляет, какие там твари». «На 6-й», — сказал я. Уточнил, когда отдавал координаты для открытия портала. «Вот видишь, 6-й», — повторила за мной сестра. Они спорили и ругались еще минут 20. Потом мне это надоело. Я взял Вику за руку и вывел из комнаты, закрыв за собой дверь. А потом и руну запирания на нее наложил, которая должна будет действовать около часа. «Ты же в купальнике?» – уточнил я у сестры. «Конечно, как всегда», – улыбнулась она. А мне начало казаться, что извечные споры с Нурланом ее саму забавляют. «Встретились два мастера», называется. На всякий случай я выдал сестре такой же артефакт ментальной защиты, и она тут же нацепила его на руку. К порталу мы пошли в одежде, чтобы не смущать никого по пути. Да и чтобы очередной прогул читы Акулиных был не так для всех очевиден. Когда подошли к стационарному порталу, я передал охраннику из местной службы безопасности письменное разрешение от Нерпова. Взял его у Светы. Зачем просить у директора единоразовое, если я в любой момент мог взять у жены постоянное? Мы с Викой стали раздеваться, чем очень удивили охранника. Но я лишь усмехнулся и сказал ему: «Вещи посторожите, вернемся через пару часов. До возвращения портал закрывать нежелательно». «Понял», – кивнул мужчина и отвел смущенный взгляд от Вики, на которой осталось только бикини. Мы прошли в портал и тут же оказались в воде. Я больше не дышал, а Вика с открытым ртом наблюдала за величественным городом, что таился в глубине. Свет проникал до самого дна, освещая морские просторы. Что ж, осталось найти сирену, которую не жалко будет убить. А это будет не так просто узнать, когда не можешь разговаривать под водой. Мы поплыли к городу, не спеша. Наслаждались видами причудливых рыб и строений из камня, что встречались по пути. Они выглядели древними, словно когда-то здесь была суша, которую затопило. И теперь здесь правили другие обитатели. Город был окружен невысокой стеной, метра 3 в высоту, хотя до поверхности оставалось еще метров 300, поэтому морские обитатели легко переплывали преграду. Сирен не было видно. Я жестом указал сестре держаться дна и поплыл к арке, которая являлась центральным входом в город. Мы плыли среди рыб по старым улочкам, всматриваясь в пустые рамы старых домов. Мелкие стаи рыбок сновали туда-сюда, а один раз даже закружились вокруг нас. Сестра была в восторге, однако они быстро уплыли дальше по своим рыбным делам. Внезапно Вика ткнула пальцем вверх, и мы увидели проплывающую мимо сирену. Ее хвост блестел в лучах солнца, проникающего сквозь толщу воды. Чешуйки мерцали, точно драгоценные камни. Но русалка быстро скрылась в одном из высоких зданий. Значит, они обитают выше. Интересно, а у них есть тюрьма для сирен? Или что-то подобное? Сложно рассуждать, когда совершенно ничего не знаешь о виде, в город которого вторгся. Мы продолжили осматриваться, но пока не рисковали подниматься в квартиры сирен. И вскоре нам улыбнулась удача. На окраине города, на самом дне, мы нашли старые ржавые клетки. Но была там всего одна пленница. Не просто так ее туда посадили. Клетку охраняла стая акул, плавающих по кругу. Однако они спокойно пропустили нас, приняв за своих. Отличная особенность нашего родового дара. Я подплыл к клетке и увидел русалку. Клянусь, что девушки прекрасней на свете не видел. Белые локоны развивались в воде, а на руках она держала маленького акуленка и совершенно не выглядела злой. Вика попыталась оттащить меня, но было поздно. Я был заворожен красотой морской девы, как обычный мужчина. А когда она открыла рот и оттуда полились сладостные звуки, я был готов ради этой сирены на все.